Тетрадь с картинками. Может быть, самая огромная, невознаградимая утрата в моей жизни – это исчезновение тетради, в которую мама наклеивала для меня картинки. Мне было тогда, наверное, года два, но я прекрасно помню гумерабик в треугольном флаконе с оловянной крышечкой, из которой высовывалась рукоятка кисточки, покрытая затвердевшими белыми потеками гумерабика. Мама вынимала эту плоскую кисточку из треугольного флакона, намазывала обратную сторону картинки клеем, а затем прикладывала картинку к чистому листу самодельной тетради, крепко сшитой белыми нитками, завязанными узелком. Мама поглаживала лакированную поверхность разноцветной штампованной картинки своей милой теплой ладонью с фруктовым запахом гумерабика. Тетрадка была сшита из отличной канцелярской бумаги, которую откуда-то приносил папа. Прежде чем я увидел настоящую, цветущую на кусте гроздь сирени, я уже познакомился с ее изображением, таким ярким, нарядным, точным, выпуклым и неподвижным. Прежде чем я увидел живую кошку, я уже видел картинку, изображение образцовой красавицы-кошечки с зеркальными глазами и голубым бантом на белой шейке. Я увидел ангела со звездой на голове и белыми перистыми крыльями за спиной, чудное неземное существо с локонами, как у хорошенькой девочки, и чистеньким белым лбом умного мальчика, облаченного в бледно-голубые одежды, из-под которых виднелись чистенькие босые телесные ножки. Я увидел трубочиста в цилиндре с лестничкой за плечом, стоящего на крыше рядом с какой-то немецкой кирпичной трубой, из которой шел новогодний дым. Я увидел корзинку с яблоками, павлина, распустившего хвост, кружевной веер во всю страницу и кантильонные звезды и ордена на ярких лентах. Все эти изображения поражали меня своей красотой, законченностью, рельефностью. Но в то же время их неподвижность и немота пугали меня, отталкивали. Я перелистывал тетрадь, испытывая неудовлетворенность их преувеличенным нереальным реализмом, как будто бы ел во сне что-то вкусное, но не насыщавшее меня. Чего-то не хватало. Мама внимательными глазами посмотрела на меня и поняла, чего мне не хватает. Она принесла папину чернильницу, деревянную ручку с стальным калено-синим пером марки «Коссодо», и под каждой картинкой стала прилежно писать своим мелким женским почерком объяснение картинок, неторопливо и нежно повторяя мне их на ушко, как бы сообщая какую-то приятную тайну. Вот маленький пушистый котенок, потерявший свою маму и оставшийся один на улице под холодным дождем. Он весь вымок, проголодался и стоял, дрожа в чужой подворотне, и жалобно мяукал. Дети увидели его, пожалели, принесли домой, высушили, напоили из блюдечка теплым молочком, а потом расчесали его нежную шерстку, распушили хвостик и надели на шейку голубой шелковый бант. Котенок повеселел, его глазки заблестели, и он стал облизывать мордочку розовым язычком. А потом зажмурился и замурлыкал. Мур, мур, мур. Дети были очень рады, уложили котенка спать на мягкую подушку, а на другой день отнесли его кошке маме, которая жалобно мяукала в подворотне, зовя своего пропавшего котенка. Вот этот котенок, не правда ли, какой он хорошенький? Или «Кто этот черный господин в высоком цилиндре и с лестницей за плечом?» «Это трубочист. Он залез на крышу для того, чтобы почистить трубу, а потом бросить в нее шоколадную бомбу в серебряной бумаге. Бомба полетит вниз по трубе и попадет прямо в чулок, повешенный на спинку кровати спящего мальчика. Мальчик проснется утром и, о радость, оказывается, в чулке шоколадная бомба в серебряной бумажке. Вот какой добрый, хороший трубочист, несмотря на то, что он снаружи черный-причерный, весь в саже. Зато душа у него добрая и светлая. Обрати внимание на этот испанский кружевной веер. Он вчера весь вечер провел на балу в руках у красивой дамы, которая обмахивалась им во время танцев и после танцев. Дама устала, и веер тоже устал. Но зато оба, дама и веер, придя домой, сразу же заснули сладким сном. Дама в своей роскошной опочивальне, а веер в передней на подзеркальнике. Как был, так и остался раскрытый, потому что ленивая красавица не успела его сложить. Ей так хотелось спать. А теперь отгадай загадку. Ветер дует, не иду я. А иду я, ветер дует, и тогда, когда иду я, ветер дует от меня. Что это такое? Спросила мама, загадочно мерцая глазами, и так как я не в силах был ответить на этот вопрос, а мама молча любовалась приклеенным к белой странице ажурным кружевным бальным веером с серебряными пластинками, то некоторое время, помолчав, мама приложила ладонь к моей щечке и шепнула мне на ухо ответ на загадку. Веер. Каждый вечер мама наклеивала в тетрадку новые картинки и подписывала их так, что в конце концов получилась как бы самодельная книжка для рассматривания и чтения. Я очень любил эту книжку-тетрадку, потому что, как я уже значительно позже понял, в ней удивительно гармонично сочеталось изобразительное с повествовательным, без чего не может существовать подлинное искусство. Эта тетрадка, некогда такая новенькая, прочно сшитая льняными нитками, старела у меня на глазах, выцветали чернила, появлялись пятна от пролитого молока, отпечатки пальцев, размазанные кляксы. С картинок медленно сходил литографический глянец, некоторые из картинок отклеивались, бумага желтела. Но каждый раз, прикасаясь к этой тетрадке, я испытывал прекрасное грустное чувство любви к моей сначала живой, а потом так рано умершей маме, которая с детства не только приучила меня любоваться миром, формами и красками окружавших меня предметов, но также дала им вторую жизнь, соединив их со словом, наполнив внутренним, подчас тайным содержанием, движением мысли, как бы окунула их в бесконечную и безначальную стихию повествования. После смерти мамы тетрадка хранилась у нас в семье в папином комоде, о котором я еще, наверное, кое-что расскажу, до самой революции. А потом, после смерти папы, куда-то девалась вместе с комодом. Куда, ума не приложу. Но до сегодняшнего дня, когда я все это пишу, уже старческой рукой, глядя на замерзшие окна, за которыми в наплывах льда зеленеет и синеет январский переделкинский пейзаж, залитый хрустально-белым светом морозного солнца, мамина тетрадка так поразительно отчетливо во всех подробностях живет в моей памяти, все еще продолжающей уничтожать время. Помню даже ту отличную министерскую бумагу, из которой тетрадка была сшита, бумагу Детятковского товарищества с водяными знаками, если посмотреть на свет. Эти водяные знаки всегда меня удивляли. Как они делаются, откуда берутся? Иногда мне кажется, что я бы не мог жить без памяти об этой тетрадке, без кошечки с голубым бантом, без пирамидальной грозди сине-лиловой сирени с желтыми тычинками, без моего ангела-хранителя с серебряной звездой над хорошенькой головкой с локонами, как у девочки. Однажды давным-давно мне самому захотелось создать нечто подобное этой тетради. Мама дала мне лист министерской бумаги с водяными знаками, карандаш, и я, разложив по столу локти при свете висячей керосиновой лампы под белым абажуром, сквозь который язычок пламени еле просвечивал, как маленькая зубчатая коронка малинового цвета, при пружинном звоне столовых часов, медленно пробивших 8 раз, уже засыпая, нарисовал нечто закутанное с двумя вишенками посредине, что представлялось мне густым, таинственно-сказочным лесом, которого я еще никогда в жизни не видел. И я с трудом нацарапал печатными кривыми буквами надпись. «Какой хороший этот лес и как прекрасно в этой дали!» Разумеется, «хороший» и «етой». Но какое это имело значение, если именно в этот миг, быть может, началась моя жизнь поэта, тем более, что мое первое произведение тоже навсегда исчезла вместе с заветной маминой тетрадкой.